и при царе доносил на подрывные элементы, и при временном с офицерским комитетом сотрудничал. У большевиков был агентом, без вранья. Спаси Бог, размашисто окрестился протодиакон. За что бы меня в тюрьму упрятали? В качестве наседки могли держать, спаси Бог. Среди воров и картежников? Какая у вас была кличка в жандармской охранке? При царе? Протодиакон поскреб скрюченными пальцами в сивой бородке. Иеронимом подписывался, в честь святого. А в прошлом году, из 911-го, Исидор Ужурский. По месту рождения, отец-то у меня богатый был, да развеялось богатство дымом. Братья пустили на ветер, да еще сестра Таисия, любимица покойного папаши. Немало вынудила денежек, и дом двухэтажный купила потом с Ковригиным в Красноярске. Вот и объехали меня братья с сестрой на Саврасах, сетовал Сидор Макарыч. Так капитан закурил папиросу и глубоко затянулся. Ему необходимо выудить из протодиакона важные сведения, чтобы на время будущее обезопасить себя. Протодиакон почувствовал на себе давящий взгляд, смутился. Что нужно лобастому капитану? «Размотаем главное», — начал капитан и в упор, как из револьвера. «Под какой кличкой в жандармской охранке работал Сергей Сергеевич Каргополов?» Протодиакон не ждал такого вопроса, испугался. «Тайны сии не разглашаются, господин капитан, знаете?» «Знаю, потому и спрашиваю», — оборвал капитан. «Вы теперь будете работать со мной, а у меня иные принципы, ясно?» «Ну?» «Сергей Сергеевич, как губернский комиссар, стоящий над вами, как начальником политического отдела, может меня привлечь за разглашение тайны. Это не ваша забота, моя. А вы помалкивайте. Ну?» При жандармском ротмистре Головине Федоре Евсеевиче он подписывался тихим. Да и держался тихо, не шумливо. Ну, а под какими кличками работал с 909 года, мне неизвестно. Он был отозван в Санкт-Петербург его превосходительством Зубовым. Слышали про такого? Работал при третьем отделе его императорского величества. Кличка сотника Дальчевского. Господи, господи, завздыхал протодиакон. К чему вам, господин капитан? Время прошедшее. Не мои сии тайны, государственные, державные. Хотя теперь и нет той державы. Так ведь правительство уходит, а тайны разведки остаются для всех тайнами. Вы же знаете. Не виляйте поздно. Выкладывайте, — освирепел капитан, растоптав папирос. Если вам так необходимо, господи, могу сказать. Хасбулат была его кличка. Мы его звали... Хасбулат удалой. Не врете? Обижаете меня, господин капитан. Если уж сказал я, то только достоверное. Старшиною был в группе сыска. Верю. Доктор Прутов сотрудничал в охранке. Уклонялся. А как по державной практике, если человек в России плавает на казенной должности, то обязательно, явно или подспудно, состоит в тайном осведомлении. Но доктор уклонялся. «Понятно. Ваш адрес?» «Пока живу при соборе в комнатушке свечного цеха. Не мог же остаться в доме Шурина, хотя дом частично мой. Прикончил бы бандюга Василий или Машевский. Бумага у вас есть и все необходимое, чтобы писать? Хорошо. Идите к себе, закройтесь». И подробно напишите на мое имя показания о сотрудничестве Каргополова, Дальчевского и всех, кого вспомните, с охранкой жандармерии. Предупреждаю подробно, где, что и как было организовано. Система слежки клубов, разветвлений, арестов, участие Дальчевского и Каргополова. Не пугайтесь, от меня не выскочит. Но не вздумайте не выполнить задание. Я не тихий.